Муки мне потребуется где-то грамм 450-500. Я люблю, чтобы у меня все было четко, поэтому возьму мерный стакан и отмерю нужное мне количество муки. Вот таким вот образом муки тоже нужно добавлять в тесто постепенно, чтобы оно не получилось слишком крутым. Кончики должны быть воздушными и очень мягкими. Постепенно густеет масса.